Глава 53. Риша. Неделю спустя. Вот как чувствовала, что весь мой отдых на природе накроется медным тазом. Думала, проведу пару недель вдали от дома, отвлекусь. Угу, размечталась. С другой стороны, с бабулей встретилась на перекрестке миров, поболтала с ней по душам. Она-то и обрадовала меня вестью. Беременна. Хотя подсознательно я к этому была готова в тот самый день, когда все случилось. Кейна права, один в поле не воин. И мне не нравится быть совсем одной. Хочется родственную душу рядом. А кто это может быть, как не ребеночек? Дети любят родителей просто так, потому что они родители, а не из-за способностей или привлекательной внешности. Только мне теперь придется переехать и подальше. Делиться своим ребенком я ни с кем не намерена. Обратно лечу, как никогда осторожно. Чуть выше макушек деревьев. Все, отныне мне нельзя рисковать, нельзя нервничать. Отныне только положительные эмоции. Вот как раз и займусь поиском нового жилья. Просмотрю варианты в соседнем городе. Говорят, Бервуд спокойнее Ксантипа. Не так густо населенный, маньяков там не водится. Поскольку город закрыт, и попасть туда можно, если имеется родня, проживающая на его территории. У меня как раз тетка по линии отца обосновалась в Бервуте. Без малого 20 лет назад. Подыщу себе домик подальше ото всех, заживу по-настоящему. Буду воспитывать своего маленького некроманта или некромантку с капелькой ведьмы. Но на подлете меня ждет очередное испытание. Гедель, сидящий на крыльце и подбрасывающий жуков моим живоглотом. И давно он там сидит, что успел с ними подружиться. Вот какого беса ему нужно? Я ведь и словами, и делом показала свое нежелание продолжать с ним встречи. Когда приземляюсь, Арон тут же встает. «И где ты была?» Прямо в лоб, ни здрасте, ничего. Ишь, какой деловой выискался. «А я разве забыла перед тобой отчитаться?» «Риша, что это за такие идиотские игры?» «Прости, какие игры? Я улетала по делам». «Почему ты избегаешь меня?» Подходит, без спроса хватает за плечи, а через мгновение я уже стиснута в крепких объятиях. «Дорогой мой Гедель!» — пытаюсь выкрутиться. «Между нами ничего нет. Хватит надумывать лишнее. Ну, переспали два раза, подумаешь. С кем не бывает. Пусти!» «Я соскучился по тебе», — прижимает к себе еще крепче. «И даже не злюсь из-за всей этой выдуманной истории с Адамом. Понимаю, хотела вызвать ревность, что тебе прекрасно удалось». «Арон! А ну!» И применяю таки магию, чтобы отпустил. Гедель резко слабеет, разжимает руки. «Так-то лучше!» Тяну спину до хруста. «Итак, теперь о нас с тобой. Да, я немножко переборщила с Адамом, из-за чего подставила его. Благо, потом все исправила. Но между мной и тобой по-прежнему ничего нет и не будет, Арон. Прошу тебя, давай вот так прямо сейчас разойдемся, каждый в свою сторону. Я туда», — указываю на дверь. «А ты туда», — машу себе за спину. «Договорились?» «Нет, не договорились», — засовывает руки в карманы. Взгляд тем временем темнеет, на скулах желваки начинают ходить ходуном. «Ты будешь со мной». «Серьезно?» — аж смех разбирает от такой самоуверенности. «Абсолютно, Риша. Серьезнее и быть не может». «Скажу тебе так, читай по губам. Никогда этому не бывать. Уяснил?» Вдруг он снова садится на верхнюю ступеньку крыльца, достает из кармана сигареты, однако я их перехватываю в ту же секунду и отправляю в ведро с дождевой водой. «Даже не думай дымить на моем участке, это вредно для живности!» И для меня самой заодно. «Послушай», — прячет обратно в карман зажигалку. «Я много думал о твоих последних словах, о том, что я воспылал к тебе интересом из-за способностей. Это не так, Риша. У нас в университете есть и покруче полукровки. Они, конечно, придерживаются закона и не балуются темными практиками, но сила в них большая. Дело в другом. В искренней симпатии мне хочется быть именно с тобой. Я чувствую, что встретил ту, которая сделает меня счастливым, которую я смогу сделать счастливой, которой я с радостью отдам весь задний двор своего дома для этих зубастых уродцев». «Нет, Арон. Мне не нужен твой задний двор для моих уродцев. Я не хочу кого-то делать счастливым. не готова к такой сумасшедшей ответственности. Грустно улыбаюсь, потому что мне действительно грустно. В моей жизни пока нет места мужчине, прошу, уходи. Могу вернуть тебе хурму, ей уже лучше. Все-таки тетушкин посмертный подарок. На что получаю немой кивок. Тогда подожди здесь, сейчас вынесу. Но когда захожу в сени, просто открываю рот. Хурма уже вся зеленая и вот-вот зацветет. Удивительной красоты дерева даже отдавать жалко. Но она принадлежит Геделю. Пусть будет ему небольшим утешением. А я себе такое же заведу. Точно, помимо орешника у меня обязательно будет хурма. Она полезна как взрослым, так и детям. Но Арон не дожидается и заходит следом за мной. И также впадает в эстетический ступор. «Это точно мое дерево?» С недоверием и одновременно восхищением смотрит на пышущее жизнью растение. «Твое, твое! А скажи-ка, твоя тетушка была чистокровной некроманткой?» Говорила, что да. Но семья всегда подозревала там наличие другой крови, предположительно какого-то залетного варлока. «Что ж, я подтверждаю. Тетушка была частично ведьмой. Это дерево напитано ее магией. И, думаю, не просто так она завещала хурму именно тебе». «У нас с ней всегда были теплые отношения. Она всегда искренне переживала за меня и каждый раз желала найти то, что я так давно ищу. Мне думалось, она говорила о науке. В юности я был одержим наукой. И знаешь, как Шепра повела себя, когда я привел к ней знакомиться свою жену? Как?» «Не пустила в дом. А потом при разговоре сказала, что я ослеп и оглох, раз выбрал себе в пару эту фарфоровую куклу». «Мы часто не слушаем старших, часто считаем себя умнее, взрослее и мудрее, чем есть на самом деле. В итоге совершаем ошибки, из-за которых впоследствии приходится чем-то жертвовать. К примеру, я пожертвовала семьей». «Риша», — касается моего лица. «Все, Арон, не будем продолжать этот разговор. Бери хурму и заботься о ней как положено. Поставь в прохладное, светлое и хорошо проветриваемое место. Избегай жары, морозов и сильных сквозняков». «Я еще вернусь», — берет горшок. «Попробуй, рискни здоровьем», — складывая руки на груди. «Рискну, не сомневайся». Но он снова не слушается. Треклятый некромант берет за талию, подтягивает меня к себе и начинает целовать шею. «От тебя пахнет лесом», — шепчет. «Пожалуйста», — и невольно закрываю глаза. «Нет, не проси меня уйти сейчас». Забирается пальцами под свитер, добирается до груди и накрывает ее ладонями. «Дьявол, опять что ли тело предаст?» «Слишком уж хорошо в его руках». «Ты совершенно верно заметил, что от меня пахнет лесом. А значит, я бы очень хотела отправиться в душ, после чего намереваюсь отдохнуть». «Не надо тебе в душ», — вдруг разворачивает к себе передом. «Я всю неделю не мог нормально спать. Меня трясет от одного твоего запаха». «Надеюсь, в любви признаваться не начнешь, а то я в считанные секунды выставлю тебя за дверь». «Не начну, потому что этого и не нужно. Все слишком очевидно». «Ну вот, признался-таки. Зря, Арон, зря». «Не зря», — впивается в губы. «Как мы оказываемся в спальне, бес его знает, да и плевать уже. Раз оказались, значит, тела нас все-таки предали. И противиться природе нет никакого смысла. Видимо, пора привыкнуть к тому, что каждая наша встреча заканчивается постелью или полом в гостиной, или задним сиденьем автомобиля». «Да-да, в ночь празднования огненной тыквы мы так переругались, что в итоге очутились в его машине. Но зачатие произошло однозначно в гостиной, тут и сомнений быть не может». В этот момент меня так накрывает от осознания происходящего. Я с мужчиной, от которого у меня скоро будет ребенок. Ох, да чего же это возбуждающе. «Извини, дорогой, но сегодня я за главную». Вынуждаю некроманта сдать позиции, буквально вдавливаю его силой магии в матрас, что он не может пошевелить ни руками, ни ногами. «Лежи смирно, и больно не будет». Приподнимаюсь, упираясь руками ему в плечи и насаживаюсь на Арона с такой силой, что он аж испариной покрывается. Бедненький. Думал, наверное, сломаю. Но я-то знаю, что делаю. «Ты меня не отпустишь?» Едва сдерживается. «Нет, ты сам напросился». Продолжаю наш аттракцион. Американское родео, кажется, так называется. Терпи, мой милый Арон. Приходится контролировать силу его возбуждения, но и самой с каждой минутой становится все тяжелее сдерживаться. И когда Гедель зажмуривается, когда закусывает губу, когда я вижу это сладкое мучение на его красивом лице, я сдаюсь. В тот же миг сдается и он. После такого взрыва меня дико тянет целовать надоедливого судмедэксперта. Но я не могу себе этого позволить. Нельзя. И да, я завтра же возьмусь за поиски нового жилья. Иначе это безобразие не прекратится. Уеду молча, чтобы никто не знал, когда, куда и как надолго.